Центростремительная сила закона материи заставляет вещество достигать высшей степени твердости, когда происходит кристаллизация его. В кристалле вещество материя преодолевает себя, становясь из непрозрачного прозрачным и обнаруживая первичные геометрические формы творческого принципа. Ребенок тоже кристаллизованная форма божественной творческой силы жизни. Благодаря центростремительной, сжимающей силе концентрации достигается божественная сущность, и божественное дитя, сознание, рождается в душе человека. Пока человек отождествляет себя с животными инстинктами, он подобен стойлу, в котором живут звери. Здесь, в окружении животных, должен родиться божественный ребенок, божественное сознание. Это происходит благодаря сгущающему действию, действию концентрации знака Козерога. Единственный путь, могущий привести человека к единству, к потерянному раю, это сосредоточение, концентрация. Излучение Козерога помогает человеку полностью проявить божественность внутри материи и через материю в теле. Козерог – разрешающийся от бремени аспект материнства. Три аспекта третьей группы – парообразное, газообразное, туманное, лицо Бога, близнецы, весы и водолей. Парообразное состояние, вызываемое этим излучением, дает движение. Вот почему эти три созвездия благоприятны для проявления сил, требующих свободного и беспрепятственного движения. Они духовны по своему характеру. Знак близнецов несет в себе две половины древа познания добра и зла. Это излучение действует в двух направлениях. Оно заставляет человека смотреть направо и налево, чтобы собирать знания и опыт. Жизненный путь такого человека похож поэтому на ветки дерева, идущие в разных направлениях. Ища опыта, человек хочет все увидеть, услышать, узнать. Излучение близнецов проявляется как стремление к познанию. Излучение весов приводит все в равновесие. Все собранные человеком впечатления кладутся на чаши весов и взвешиваются, ценное остается, ненужное отбрасывается. Действие весов – гармония, развивающая силу проницательности и приводящая двустороннюю энергию близнецов к равновесию. Этот знак излучает закон равновесия и справедливости в трехмерном мире. Это проявление знания, дающего законы. Созвездие Водолея излучает знание, собранное под знаком близнецов, взвешенное на весах, признанное и закрепленное в законах. Излучающая энергия этого знака не выносит, не терпит никаких помех или препятствий и не знает границ. Водолей отдает, передает сокровище другим, неутомимо льет воду жизни, живую воду, из своего сосуда, позволяя ее волнам течь в самые отдаленные миры. Эти волны, оживляющие все высокие частоты духа, высокочастотные волны духа, Водолей – проявление неудержимой свободы духа от всех пут. Три аспекта четвертой группы – водяного лика Бога. Рак, краб, орел, скорпион и рыбы. Эти три проявления имеют эмоциональный характер и проявляются в чувствах. Знак краба символизирует немного воды в ямке, в норе, где он живет. Когда он ловит снаружи свою добычу, он тащит ее в свою нору, чтобы там переварить ее. Сознание, направленное наружу, чтобы найти духовную пищу, переваривает внутри свою добычу, собранные впечатления и трансформирует их в очищенный и организованный опыт. Излучение этого знака проявляет себя как направленное внутрь и занятое самонаблюдением, самоанализом сознания индивидуума, ищущего правду.